Глава 24. Значит, задумался о родовом гнезде. Денис Владимирович Терентьев, расположившийся в кресле напротив меня в лаунж-зоне своего кабинета, задумчиво покрутил в руке кружку с кофе, но, так и не отхлебнув, поставил на место. Похвально, когда молодежь стремится к чему-то значительному. Лично у меня в вашем возрасте подобных мыслей не было. Хотя я не такой уж и сильно одаренный, как вы, наверное, знаете. Если честно, я не слишком интересуюсь делами сообщества. Я виновато улыбнулся. Как-то не досуг было. Все дела какие-то, проблемы. Как говорит мой куратор, ни дня без приключений. Наслышан, улыбнулся Терентьев. Да уж, о ваших подвигах судачат не только в нашем городе, но и в Москве, и даже за рубежом. Особенно в свете конфликтов с кланом Сугавара и Бенедетти. Честно говоря, я даже немного вами восхищаюсь. В таком юном возрасте получить двух столь могущественных врагов — это надо быть крайне отважным человеком. Или тупым. Я грустно усмехнулся, не собираясь корчить непобедимого супермена. Хотя бы потому, что прогибаться под иностранцев, кем бы они ни были, я не собираюсь. Алла с Матвеем, возможно, станут ветвью моего дома, а Мико — моя подруга и член команды. То есть не чужие люди, а за своих я привык драться до конца. И об этом тоже все знают. Денис Владимирович указал глазами на амулет из клыков зверобога, немного виднеющийся из-под рубахи. Что ж, я думаю, мы сможем вам помочь, тем более, что за мной должок. Ольга — человек в целом безобидный, но не без некоторого снобизма. Однако я не ожидал, что это перерастет в нечто большее. И именно поэтому заплатили нюхли, чтобы свалить все на меня. Я усмехнулся, глядя прямо в глаза собеседнику. «Я тоже готов защищать своих до конца. Любыми методами», — не отвел взгляда Терентьев. «Однако я понимаю, что был неправ, и приношу свои самые искренние извинения. И предлагаю скидку в 40%. Не в качестве виры, а как жест доброй воли и задел на будущие отношения. Без ссоры конфликтов». «Что ж, я всегда рад новым друзьям. Мы оба понимали, что эта скидка и есть та самая вира». Плата за косяк жены. Но говорить вслух я об этом не собирался, позволяя сохранить третьему наследнику дома достоинство. Тем более столь искренним. Но 40% немноговато. Отказываться я не собираюсь, мне сколько ни дай все возьму. Но если уж начинать отношения с чистого листа, хотелось бы, чтобы это было без недосказанностей. Похвальная осторожность, улыбнулся Денис Владимирович. Даже и не верится, что вы на такое способны. Хотя это лишь повышает ваши акции. Так что считайте это за делом на перспективу. Сдается мне, что вы пришли всерьез и надолго. И с вами лучше дружить, чем враждовать. Глубоко копаете. Я хоть и не смутился от обилия комплиментов, но немного не по себе мне все же стало. Род деятельности обязывает. Терентьев снова потянулся за чашкой кофе. Я не зря сказал, что как одаренный слаб. Умение признавать свои недостатки весьма помогает в жизни, так что, не став богоборцем, я все силы кинул на развитие семейного дела. А капитальное строительство требует глубокого горизонта планирования и тщательного анализа, иначе можно остаться у разбитого корыта. Так что я считаю наше знакомство долгосрочным вложением, которое будет выгодно обеим сторонам. И на фоне этого какие-то 10-20 миллионов роли не играют. Я бы и бесплатно отдал вам любой понравившийся коттедж, но, боюсь, вы можете расценить это как подачку. А скидка никого ни к чему не обязывает, зато позволяет продемонстрировать уровень моей искренности. Видите, я играю в открытую. Я тоже пригубил напиток, не спеша отвечать. Сказать честно, меня восхитила способность Терентьева изворачиваться. Вот вроде за свои косяки отвечает, а получается, что создает долгосрочную инвестицию. С другой стороны, предложи он процентов 20 скидки, я бы посчитал это нормальным. Не так уж он мне и насолил, да и не борзел особо. Когда провалилась идея свалить на меня косяки жены, тут же отступил, не став обострять. Конечно, может, он обрезково испугался, но вряд ли. Скорее, просто решил не связываться. Ну а предъявлять ему за жену меня тоже не тянет. Дура баба, что с нее взять? В чем-то я был ей даже благодарен, потому что если бы не ее наглость и трусость, я так и не открыл бы в себе дар. Или проявил бы его в неподходящий момент и отправился за решетку. Однако и кидаться брататься с Терентьевым я не спешил. Сотрудничество — это прекрасно, только вот я сомневался, а не получится ли так, что слишком сблизившись с Терентьевым, я попаду в зависимость? Нельзя отрицать, что у них могли быть такие планы, пусть и не в том виде, как это получилось у Раевских и Кузнецовых. Зачем им я, даже не обсуждалось. При том, что сейчас я не слишком много мог, Убийцы зверобога на дороге не валяются. Такой актив всегда можно пристроить подороже. И я даже не хотел фантазировать, куда именно. С другой стороны, отказываться было не менее глупо, особенно в свете того, что союзниками у меня пока не важно. Однозначно можно назвать только Скуратовых и в какой-то мере Доржиевых. Но как минимум у деда Дары ко мне есть интерес, и в ближайшее время гадить он не будет. Скорее наоборот, постарается помочь. А вот больше-то никого и нет, если посмотреть внимательно. Зато врагов хоть жопой ешь. Вон даже два заграничных дома нарисовались. С Сугавара, конечно, можно было бы договориться и даже превратить в союзников, если отдать им Мико. Но шли бы они козе в трещину. Еще я друзьями не торговал. Короче, проявляя умеренность и по 10 раз проверяя плюсы и минусы каждого предложения, сотрудничать можно. И нужно. Чем прочнее я встану на ноги, тем меньше меня будут беспокоить всевозможные интриги и люди, желающие на мне нажиться. Да и Терентьев — это не Одинцов с его амбициями. Тому подавай всего меня и сразу. А это пока предлагает чисто формальную декларацию намерения о дальнейшем сотрудничестве. Так почему бы и да? Раз так, отказываться будет просто неприлично. В итоге я решил принять предложение Дениса Владимировича, тем более, что это были и извинения за жену, да и не обязывало меня это ни к чему. А дальше посмотрим. Тогда сразу вопрос как к специалисту. Что посоветуете? Брать готовую усадьбу или строить самому? «Если бы это был век 19-й, я сказал бы однозначно строить», — рассмеялся Терентьев. «Даже в то время стычки между домами были не редкостью, так что поместья одаренных зачастую напоминали крепости в миниатюре. Кстати, у нас в Западной Сибири это было особо актуально. Здесь и на Алтае кого только не бродило, хотя, казалось бы, официально покорение завершилось еще 150 лет назад. Сейчас это уже не так актуально, но все же вам я бы посоветовал строить свой дом». Или брать усадьбу старого рода, но в Новосибирске с этим сложно. Сами знаете, город у нас молодой, так что старых дворов и не найти. Это да, я задумался. Нет, я так-то изначально рассчитывал спроектировать дом под себя и проследить за всеми работами, но при этом хочу перевести семью в город, поближе. И им проще будет, и мне не мотаться. Да и младшие подрастают, надо хорошую школу выбрать. Так в чем дело? Удивился Денис Владимирович. Я, конечно, извиняюсь, но жить с родителями — это не дело. Вы молодой, не обделены женским вниманием, а значит, рано или поздно появится сердечная подруга. А то и не одна, если верить слухам. Вести их к свекрови? Оно вам надо. Так почему бы не взять родителям хороший коттедж уже с отделкой и прочим, а самому не начать строить родовое гнездо? Так, как нужно именно вам. Недвижимость — это такое вложение, которое редко теряет в цене, так что деньги вы не потеряете. «Чтобы их потерять, надо сначала их где-то взять». Я грустно усмехнулся. «Считаете, я не думал о таком варианте?» «Да постоянно. Проблема в том, найдется ли у меня сейчас такая сумма, чтобы закрыть оба проекта». «Ну давайте посчитаем, а вы прикинете, подходит вам это или нет». Ничуть не смутился Терентьев. «Например, не обязательно выбирать из элитных вариантов. Можно посмотреть средний ценовой сегмент. Относительно, конечно». Вот, пожалуйста, каталог. Цены здесь начинаются от 15 миллионов и заканчиваются примерно на 40. Но все строения весьма достойные и расположены в охраняемых поселках. Лично я рекомендовал бы Мичуринский или Юный Ленинец. Да, немного далековато от города, это за Красоопском, но место просто шикарное. Берег реки, лес рядом, природа, чистый воздух. Для детей просто идеально. А инфраструктура? Я принялся листать журнал, разглядывая фотографии. Малым же в школу надо, и хотелось бы в хорошую. В деревне они и без переезда ходить могут. Школьный автобус каждый день забирает ребят и привозит обратно. Было видно, что мужчина хорошо знает свою работу. Да и в крайнем случае на машине до города 10 минут езды. А до Краснообска так вообще рукой подать. А там весьма неплохие школы с углубленным изучением химии и биологии. «Ну так там же Восхнил все-таки. Я понимающе кивнул. Или как они сейчас называются? Там несколько институтов после развала Союза появилось. Я, если честно, тоже не интересовался подробностями. Виновато улыбнулся Терентьев. Знаю только, что продолжают заниматься сельским хозяйством, но не более. Вот и я тоже, отмахнулся я. Да и не суть. В целом вариант мне нравится. Хотелось бы его посмотреть, но это надо маму привести. Принимать решение без нее — это обеспечить себе геморрой на ближайшие 10 лет. Так что лучше съезжу за ней на неделю, и там уже можно будет прокатиться по адресам. «Слова не мальчика, но мужа», — рассмеялся Денис Владимирович. Многие отмахиваются, считая мнение женщин несущественным, и потом огребают по полной программе. Я точно знаю, у отца 3 жены. Да уж, мне почему-то вдруг стало грустно. Ладно, с этим вопросом определились. А что вы именно мне посоветуете? Как я понимаю, сначала надо землю взять, а уже потом заказывать проект под нее. Совершенно верно, кивнул Терентьев. Но тут выбор меньше. Подходящих участков не так много. Это или поселки Европейский и Удача в Заельцовском Бару, либо Академгородок. Там тоже есть элитное товарищество со всеми удобствами и коммуникациями. Большинство новосибирских одаренных занимают именно эти агломерации. Не то чтобы специально так получилось, но подобное тянется к подобному. А Заельцовский Бор издревле считался вотчиной богоборцев. Интересно, я задумался. А то, что парк отдыха и зоопарк рядом не мешает? Абсолютно. Улыбнулся Денис Владимирович. На самом деле там территория очень большая, и добраться до участков не так просто. Плюс заборы, охрана и так далее. Поместья большие, порядка 10-15 гектаров. Средняя стоимость доходит до 100 миллионов, но для покупки земли будет достаточно трети. Там, правда, еще нужно получить одобрение ТСЖ, по сути, Совета самоуправления, но, думаю, в вашем случае это будет несложно. Скорее уж наоборот, учитывая, что в Заельцовском проживают родители 2 девушек из вашей команды. Милорадовичи и Тарасовы? Я немного напрягся. Не знал, что они так компактно живут. «Вы еще скажите, в тесноте да не в обиде», — рассмеялся Терентьев. «О компактности там речи не идет, все-таки площади не маленькие». «Да не в этом дело», — я вдруг задумался, «а надо ли мне под боком таких соседей?» «В Академгородке такая же ситуация?» Я имею в виду с покупкой земли. В целом, да, кивнул Денис Владимирович. Там сообщество поменьше, но места неплохие. Чуть дальше от города, но многим, наоборот, это нравится. Если эти варианты не устраивают, есть еще несколько. Но они чуть ниже классом, так сказать. Да не то чтобы что-то не нравилось, просто надо это дело обдумать. Я натянуто улыбнулся. Решить вот так сходу довольно сложно. Конечно, тут же согласился Терентьев. Выбор поместья и родового гнезда нового дома — это очень ответственный процесс, требующий всестороннего изучения. Давайте сделаем так. Я вам дам брошюры, что у меня есть по этим территориям. Вы их полистаете, подумаете, съездите на место, а уже потом мы еще раз встретимся и все обсудим. Может, ваша матушка что-то подскажет? Точно. Я кивнул, чувствуя, как с души пропадает тяжелый камень. Спешка нужна при охоте на блох, как сказал поэт. Но чтобы вам не бесплатно этим заниматься, может, стоит оставить задаток? Давайте остановимся на вот таком варианте, задумался Денис Владимирович. Вы оставите задаток за коттедж из расчета цены в 20 миллионов. 10% будет достаточно. Потом, когда определитесь с конкретным вариантом, зачтем их в счет оплаты. А оформление документов на землю я начну в счет этой предоплаты, а потом уже, как решите, где именно все же хотите видеть свое поместье, внесете часть суммы за землю. Я понимаю, что итоговая цифра может выглядеть внушающе, но по личному опыту скажу, что финальная смета на возведение отдельного дома вряд ли будет больше 50 миллионов. Тоже немало, но и вносить ее можно частями. Только на то и надежда, все же для меня это очень значительное вложение. Я постарался выглядеть невозмутимым, но вряд ли у меня это получилось. От озвученных сумм волосы шевелились по всему телу, но, с другой стороны, это не понтовая тачка, это на века. Правильно говорил Терентьев, недвижимость в цене не падает, а уж земля и подавно. Да и был еще один момент, заставивший меня согласиться на покупку. Если грубо сформулировать, мне деньги жгли ляжку. Я никогда в жизни не владел такими суммами и с трудом сдерживал себя, чтобы не пуститься в загул. И так уже он принялся сорить баблом, покупая то машину, то украшения девчонкам за 100 тысяч. И ладно, с одной стороны не жалко, но с другой — тенденция, прямо скажем, нездоровая. Так и тянуло профукать деньги на всякие пустяки. И только крестьянская натура не давала мне пуститься во все тяжкие. Ну и контроль девчонок, но, как показала практика, с этим можно было бороться. Нужно ли? Уже другой вопрос. Так что деньги было необходимо куда-то пристроить. В идеале вложить в бизнес, те же заправки, например. Или в землю и недвижимость, почему нет? Я рассчитывал определиться с покупкой земли, взять дом родителям и, если получится, прикупить еще и квартиру в городе. Без фанатизма, не пентхаус с бассейном на крыше, но, думаю, трешку в новом доме потяну. Как у Таськи, например. И пусть будет на всякий случай. Мало ли, та же Ксения пойдет учиться, будет ей где жить. Или еще чего. Запас карман не тянет. С этими мыслями я и попрощался с Терентьевым. В целом встреча прошла очень удачно, и я довольно потирал руки, предвкушая скорое обретение собственной земли и чувствуя себя каким-то помещиком. Разве что крепостных крестьянок не хватало. А так, ух, я их бы раскрепостил. Хотя, надо Алёне предложить. Купить кокошник, сарафан, лапти. Мои мысли перескочили с недвижимости и земли на девушку, и я уже начал было облизываться, предвкушая нашу встречу, как позади раздалось легкое покашливание. «Молодой человек». Мое внимание таким образом привлек невысокий пожилой мужчина, даже, я бы сказал, дедушка в строгом костюме тройки, в крупную клетку, легкой шляпе и с тростью в руках. «Молодой человек, можно украсть минуту вашего внимания?» «Ну, попробуйте», — я пожал плечами. «С кем имею честь?» «Мы не знакомы. Пока», — буквально расцвел старик. «Но я много о вас слышал. Давайте присядем, буквально на секундочку, а то ноги, знаете ли, уже не держат. А мне очень нужно с вами поговорить». «Ой, моя голова, старость, не радость. Забыл представиться. Куприян Арестович Гиршман, к вашим услугам». «Да-да, знаю, мой высокоуважаемый батюшка был еще тем шутником». «Виктор Романович Орехов». Я чуть улыбнулся, глядя на забавного дедушку. «Так о чем вы хотели со мной поговорить?» «О сущем пустяке, право слово», — полез в карман старичок. «Видите ли, вы на дысе ломились к одному человеку, королю, и в результате он с ребятами отправился греть нары. Я вас не виню, семья — это святое. Но, видите ли, король работал на меня, и своим благородным поступком вы сорвали мои планы. А я этого очень не люблю, но уважаю отважных. Так что даю вам выбор. Или вы, юноша, возмещаете мне ущерб, или уж я уничтожу семью, которую вы так цените. Исключительно в профилактических целях, чтобы другим неповадно было влезать в мои дела».